Забегая вперед, когда пожар потушили, подвал осмотрели очень тщательно, но не обнаружили ничего похожего на качественно оборудованную базу, наподобие тех, что Сварог своими глазами видел в Гиуне и Фиарноле. Видимо, токереты и впрямь совсем недавно вышли в реки и моря, только-только начали осваиваться, искать помощников среди людей, укрытия в городах. Из подвала, частично расположенного ниже уровня воды в реке, был просто-напросто пробит туннель, достаточный для того, чтобы через него прошла подводная лодка. Там было устроено что-то вроде причала, а на нем явно стояли раньше крохотные домики. Но разобраться в этом не было никакой возможности, все сожрал огонь. Едва пожар потушили, Асверус распорядился обыскать особняк тщательнейшим образом с помощью терьеров-крысоловов. Всю добычу составили полдюжины крыс и труп крохотного человечка, лежавшего у входа в подвал, с пистолетом у виска. Ага, токереты уже тогда завели эти самурайские обычаи, живьем в плен не сдаваться. Крепкая деревянная дверь, запиравшая вход в туннель из реки, так и осталась запертой изнутри. Значит, лодки там не было, она должна была вернуться позже, оставив пока что двух резидентов. Точно, у Асверуса многое было продумано наперед. Своих пленников он отвез в одну из башен Монфаконской тюрьмы, куда под дверь и мышь не пролезет, а узкие зарешеченные окошки расположены слишком высоко для нормального человека, и вызвал нескольких специалистов, которые неплохо умели обращаться с миниатюрными существами и предметами, энтомологов и ювелиров. Первым делом принялись за человека в мундире, с помощью луп и тонких пинцетов помогли ему разоблачиться, обыскав на предмет оружия. Ничего не нашли, кроме пистолета, все же отысканного. Там ничего не нашлось. Ну, конечно, — подумал Сварог. Это они потом навострились использовать взрывчатку. Не только строить впечатляющие эллинги, но и взрывать их в пыль. На всякий случай, чтобы окончательно убедиться, с кем имеет дело, Асверус раздобыл где-то и старую колдунью, похоже, и раньше оказывавшую ему какие-то услуги, в обмен на защиту от багряной палаты. Бабка заверила, что нечистой силой тут и не пахнет. Самые обыкновенные создания из плоти и крови, вот только полное впечатление человеческой души у них не имеется. Поскольку ту черную коробочку, микрофон с усилителем, конечно, тоже успели хозяйственно прихватить с собой, казалось сначала, что договориться будет просто. Ничего подобного. Клиент попался страшно неразговорчивый и хамоватый. Если что и звучало из его крохотных уст, так то угрозы смертью верзилам, не представляющим толком, с кем связались, да словечки, которые могли быть исключительно ругательствами. Тогда, как нетрудно догадываться, за него взялись всерьез. Прямо об этом опять-таки не писалось, но упоминалось, что после долгих запирательств были вызваны мастера. Сварог на месте Асверуса поступил бы так же. Так что ужасаться нравом давно минувших дней не следовало. Алягер ком алягер. В конце концов, не люди первыми начали. Судя по скупым упоминаниям, хотя призванные и были мастерами своего дела, поначалу пребывали в замешательстве. Трудно было сходу сообразить, как работать с этой крохой. Однако понемногу дело пошло. Вот только закончилось все провалом. Токерет ухитрился выдержать все меры воздействия, пока в конце концов не скончался, после чего поступил в распоряжение особо доверенных медиков. Далее в деле имелись протоколы вскрытия с иллюстрациями, красками, а заодно и скрупулезный рисунок военной формы, кое-чем отличавшийся от той, что Сварог видел на токеретах в Фиарноле. Ну да, прошло 120 лет, военная форма имеет тенденцию со временем меняться. Тут же отыскался и крохотный пистолет в маленьком запечатанном конверте из плотной бумаги, приклеенном к одному из протоколов. Тогда Асверус взялся за остальных, предварительно продемонстрировав им крохотного покойника, как пример несговорчивости. Эти говорили много и охотно, взахлеб перебивая друг друга, так что пришлось наводить порядок и очередь. Вот только ничего такого уж важного от них узнать так и не удалось. Асверус в конце концов пришел к выводу, что в этом случае граф звездочету нисколечко не соврал. Эти и в самом деле, как две капли воды, походили на темных простолюдинов, ничуть не посвященных в замыслы военных. Со всеми вдумчиво работать не стали, но двух выбранных наугад выспрашивали до тех пор, пока они не отправились следом за офицером. Все поголовные, и мужчины, и женщины, твердили одно и то же. Страна, где они живут, называется Токеранг и располагается в огромной подземной пещере, где именно им неизвестно, слов «географическая карта» или «глобус» они попросту не понимали, читать, писать не умели, да и о собственном государстве имели самое приблизительное представление. Где-то в столице были король и знать, а вот лично они всю жизнь принадлежали благородному архонту Чигентару, которого, впрочем, тоже в жизни не видели, поскольку с рождения мирно землепашествовали в одной из его отдаленных деревень, и самая высокая персона, с которой имели дело, — сельский управитель. Ничего больше они, собственно, о Токеранге рассказать и не могли. Разве что уточнили, что бунты среди простого народа очень уж редки, потому что король всегда посылает против бунтовщиков жуткие летающие машины, которые все выжигают огнем с неба, и спасается только тот, кому удается скрыться в полуденной чащобе. Но и там жизнь не в жизнь. В покое не оставляют, охотятся и вылавливают. Все они, как оказалось, были закоренелыми недоимщиками, уверяя, что не по своей воле, а из-за двухлетних неурожаев. В конце концов, управитель, и до того грозивший особенно жуткими карами, как-то заявился с солдатами, велел их всех похватать, связать и бросить в летающую машину без окон. О воздушном путешествии, впервые в жизни предпринятом не по своей воле, они вспоминали с неописуемым ужасом. Ну, а потом они оказались в каком-то необозримом зале, где рядами, десятками стояли в воде странные железные штуки, по их описанию, как две капли воды, похожие на подводные лодки. В одной из них их изогнали, сунули в помещение без окон и очень долго куда-то везли, не меньше недели, а то и побольше. Последний раз в похлебку, видимо, что-то подмешали, они все крепко уснули и проснулись уже в клетках в каком-то замке, где все было невероятно великанское, и мебель, и исполины люди. Великаны кормили их хорошо, но постоянно использовали в грязных и страшных забавах. Тут Сварог пропустил пару страниц, потому что все это уже читал в одном из отчетов звездочета. Видя, что ничего больше от них не добиться, что это и в самом деле темные землепашцы из глухой провинции, Асферус взялся, так сказать, за десерт, за графа Дольфи, с которым заранее пообещал не церемониться в случае запирательства, благо для людей обычного размера в башне припасено много интересного. Не придется ломать голову, как им воспользоваться. Граф кололся, как сухое полено. Для начала он перечислил всех, кто был зрителем на его забавах, и за ними тут же помчались кареты с занавешенными окнами, потому что всю эту компанию ради сохранения тайны следовало изолировать. Потом он какое-то время ныл, что пошел на это, во-первых, от научного любопытства, как-никак один семестр Ремендиума, откуда выставлен по бездарности, а во-вторых, от грозившего в ближайшее время разорения, ну и, наконец, он не сам связался с этим чертовым отродьем, его, дитятка безвинная, подбил на это дело старый знакомый барон Морнак. Именно он, несколько дней явно прощупывая собеседника, в конце концов предложил надежный, а главное, ничуть не нарушающий законов, способ немного поправить дела. Есть, понимаете ли, любезный граф, арендаторы, которые готовы за немалую цену снять любой дом, лишь бы он стоял на реке. Странные такие арендаторы, между нами говоря, но к нечистой силе не имеют никакого отношения. Зато, что немаловажно, расплачиваются чистым золотом, а то еще и разными интересными штучками. Им, собственно, нужен даже не дом, а подвал, наподобие вашего. И рассказал, как страшно выгодно сдал этим загадочным арендаторам свой домишко в отдаленной провинции Накеплон на реке Гиуни, от которого, собственно, давно уже не было никакой пользы. Жильцы, уже 2 года как там обосновавшиеся, платят исправно и в срок, вот только есть у них такое обыкновение — требуют соблюдения строжайшей тайны. И нарушение этого условия карается смертью, от которой не защитишься и нигде не спрячешься. В высшем свете об этом пока что не проведали, но сам-то граф прекрасно знал. Финансовые его дела до того плохи, что тут, пожалуй, и душу заложишь, сами знаете кому, лишь бы не вылететь из блестящего дворцового общества и сохранить прежний образ жизни. Так что ломался он недолго, можно сказать, вообще не ломался. На другой день к нему явился барон. С превеликими предосторожностями достал из кармана маленькую коробочку, оказавшуюся внутри обитой простеганной ватой, где в кукольном креслице, пристегнутой ремнем поперек груди, восседал крохотный с палец человечек, одетый во что-то вроде военного мундира. черная коробочка, бусинка на бечевке. Разговор наладился быстро. Человечек, даром что крохотный, держался крайне властно, так что барон без труда угадал в нем птицу своего полета. Попытки легонько задрать цену человечек отбил легко. Вообще у барона осталось впечатление, что он уже не раз общался с обычными людьми и торговаться умел. В конце концов, ударили по рукам, в фигуральном смысле, конечно. Барон уточнил, кроме сдачи в аренду подвала, графу следует нанять пару-тройку мастеров, чтобы пробили из подвала туннель, сообщающийся с рекой, ниже уровня воды, и вдобавок смастерить надежно прикрывающую его дверь, а заодно устроить в подвале нечто вроде помоста и установить ведущую от входной двери к воде маленькую железную лесенку. Граф смекнул, по размерам как раз подходящую для таких вот крохотулек. Наброски имеются, вот они, извольте. Ну и что касается аванса, барон высыпал на стол пригоршню золотых слиточков, каждый не больше фаланги мизинца, но золото было настоящее, высокопробное, к тому же целая пригоршня. Чуточку растерявшись от всех этих неожиданностей, граф вопросил: «С меня потребуются какие-то клятвы?» Он плохо мог разглядеть мимику на крошечном личике, но человек в кукольном кресле, похоже, холодно улыбнулся. «К чему эти пустяки, любезный граф? Просто представьте себе, что однажды к вам на подушку посреди ночи взберется создание моих размеров, вооруженное острейшим мечом в свой рост, которого достаточно, чтобы перерезать вам сонную артерию. Наконец, есть еще и яды. Зачем нам разводить глупости с клятвами? Клятвы люди сплошь и рядом нарушают, а вот неминуемая смерть в виде кары за развязавшийся язык — это гораздо действеннее». На чем, собственно, переговоры и завершились. Граф нанял трех мастеров, быстро сделавших всю нужную работу. Он заикнулся было, не станут ли они болтать, но барон с нехорошей улыбочкой ответил: «Не думаю, что у них будет на это время», и увез мастеров в своей карете. Оказалось, были еще и дополнительные условия. Отныне графу не полагалось спускаться в свой собственный подвал, а в комнатке около входа в него, очевидно, не полагаясь на честное графское слово, в три смены дежурили люди барона. Все поголовно с физиономиями, на которые не стоило лишний раз и смотреть, особенно ночной порой. Предприятие заработало. Первые дней 10, правда, барона это немного утомляло. К нему, что ни вечер, заявлялся крохотный человечек в мундире, уже, кажется, другой, с ухватками опытного соскаря, и несколько часов изводил вопросами о Ранеру от флота до экономики, от системы правления до придворных нравов. Граф убедился, что имеет дело с совершеннейшим чужаком, не знавшим о стране элементарных вещей, но отвечал исправно, благо за каждую такую беседу получал небольшую премию в виде тех же золотых слиточков размером с ноготь. Потом мучитель исчез навсегда. Тот первый еще заходил два раза за две недели, полное впечатление с визитом вежливости, а то и присмотреть, как идут дела, но потом пропал и он. Крохотных простолюдинов для забав граф выпросил у него в последний раз по совету барона. Человечек, в общем, особого неудовольствия не выказал, усмехнулся только: «Я вижу, и здесь наши обычаи схожи», и примерно через неделю доставил требуемое, предупредив лишь, что посторонним эти зрелища показывать ни в коем случае не следует, иначе последствия будут теми, о которых уже предупреждали. Граф оказался не только любопытным, но и гораздо хитрее, чем, должно быть, полагали крохотные собеседники. Уже в первую же ночь он осторожненько вытащил из клетки одну из женщин и, многозначительно поводя перед ней раскаленной до красна иголочкой, допросил как следует. Узнавши ровно столько, сколько Сварог уже прочитал в протоколах допросов, идиллия длилась примерно 2 месяца. Люди барона дежурили исправно, крохотульки больше не появлялись, вознаграждение через барона поступало. Так что граф чуточку разболтался и стал приглашать к себе на редкостное зрелище старых приятелей, в которых нисколько не сомневался, в том числе и звездочета. Вот такая была история. Графа и свидетели его забав во избежание огласки упрятали в тихое местечко, откуда они могли выйти ногами вперед. А вот дальше... Собственно говоря, никто не знал, что делать дальше. Секретнейший совет в составе королевы Дайни, Асверуса, начальника тайной полиции, 2 адмиралов и 3 высокопоставленных чиновников из морского бюро, пришли к выводу, что они, собственно говоря, не продвинулись вперед ни на шаг. Обыскивать все дома, стоящие на берегу Итела, уже не было никаких сомнений, что подводные лодки плавают и по Ителу, было бы предприятием неподъемным. Где находится Такеранг, никто и примерно не представлял. Оставалось одно — обязать многочисленных лакеев, камердинеров и прочих кучеров, шпионивших за знатью по указке тайной полиции и второго стола дворцовой стражи, держать ушки на макушке и немедленно сообщать, если в каком-нибудь особняке вдруг обнаружатся крохотные человечки. Впрочем, был еще один вариант — река Гиуне, и относительно нее специалисты своего дела стали разрабатывать соответствующую операцию. В деле сохранился доклад оставшегося безымянным морского сапера, в котором он рискнул предположить самый обыкновенный бочонок с порохом, взорванный в воде неподалеку от лодки, должен произвести на нее примерно такое же действие, как на рыбу, которую разгульные солдаты глушат гранатами. Что до оставшихся в живых коротышек, королева Дайне, умная и с успехом заменявшая мужа на троне, все же оставалась женщиной и не могла пройти мимо такой игрушки. По ее приказу надежные мастера, не привыкшие болтать, быстро соорудили прозрачный кукольный домик из прочного хрусталя с кучей мебели и кухонной утвари, где в покоях Дайни крохотульки и были поселены, с приказом жить самой обычной жизнью, готовить еду, устраивать балы, а то и дуэли из-за женщин, заниматься любовью. Дайни, в общем, не была ни зла, ни жестока, просто у Сварога осталось впечатление, что она не воспринимала их как людей. К тому же оказалось, что у них и души нет. Министр тайной полиции, человек с подозрением, относившийся ко всему на свете, кроме своей королевы, тогда же письменно высказал свое особое мнение. Он-то как раз считал, что о подобной королевской забаве слухи рано или поздно могут дойти до тех, кого самое время начинать усердно искать. А потому лучше бы этим коротышкам куда-нибудь пропасть навсегда. Дайни, увлеченная новой игрушкой, не соглашалась. Министр умел добиваться своего. Точных улик против него так никогда и не обнаружилось, но недели через две все обитавшие в домике крохотульки скончались от какой-то неведомой хвори. Докторов ради пущей секретности привлекать не стали. Сварог подумал, видимо, тогда Асверус и заполучил черепа, которые пошли на украшение в стиле модного тогда Балерио. Собственно, досье на том и кончалось. Остальное Сварог знал и так. Асверус со своим отрядом отправился к речке Гиуны и вернулся аккурат к тому времени, когда в Академии Лилии случилось нечто жуткое. Учитывая, что окружавшее павильон озера через целый каскад себе подобных и узких, но глубоких речушек сообщалось с Ителом, там вполне могла пройти подлодка такеретов, вооруженная ракетами с отравляющим газом, наподобие того, что применялся при штурме Батшевы. Концы в воду. Вряд ли младший брат короля Горомарты, вскоре воссевший на трон после смуты и неразберихи, был в сговоре с такеретами. Они, надо полагать, тут пребывали недавно, не успели еще толком освоиться и забраться так высоко. Просто-напросто младшенький методично вырезал всех особо доверенных людей Дайни, как это сплошь и рядом случается при перемене царствования, так уж все совпало. Одним словом, досье Асверуса исчезло за облаками на добрых 125 лет. Практически все важные фигуры, к нему причастные, либо погибли, либо были чересчур озабочены собственным выживанием при новом короле. Сам Асверус умер на пыльной улочке с кинжалом в сердце. Не осталось никого, кто стал бы заниматься такеретами ревностно. Все эти 125 лет шла, в общем, рутинная работа. Редкие наблюдения подводных лодок в море или Ителе, редкие сведения, большей частью принимаемые за морские басни и легенды. Примерно то же самое происходило и в Снольдере. Просто-напросто не нашлось человека, способного с головой уйти в проблему. Да и такереты за прошедшее столетие с лишним конспирировались не в пример лучше. И вместо примитивных подвалов, как в прошлые годы, понастроили, надо полагать, немало самых настоящих укрытий наподобие того, что он видел в Фиорноле. Или того, что взлетело на воздух при штурме Дике. И, надо полагать, сообщников среди людей у них уже имелось гораздо больше, чем 100 лет назад. А если учитывать все непонятности, что творятся в городе, А поскольку хлопоты наши состоят не из одних токеретов, он вздохнул, отодвинул досье и поднялся. Мяус, все это время неподвижно просидевший в углу, выжидательно пошевелился. — Сведений от щук никаких? — спросил Сварог. — Я бы непременно доложил, государь. Поиски продолжаются с крайней методичностью, как вы и приказывали. Сварог подумал, а ведь сейчас, пользуясь передышкой, самое время слетать в Гартвейн, точнее в Туарсон. Только сначала нужно через Интагара принять кое-какие меры, чтобы на сей раз предстать не в облике скромного канцеляриста.